нет этой утробной слепой привязанности к потомкам. Там поэтому женщины не стареют раньше времени, а старики живут полноценной, духовно богатой жизнью, путешествуют, посещают выставки, концерты, театры. А наши только и делают, что нянчат внуков и стирают пеленки. У Софьи Николаевны, помимо этих общих утешительных рассуждений, имелось и свое личное. Она полагала, что жертвовала и собой, и благополучием семьи ради театра. Но это было неправдой, которую, возможно, она и сама не осознавала. Татьяна Сергеевна хорошо помнила те годы, когда Василий Петрович орал на невестку «Мадам!» и грохал дверями так, что на весь дом было слышно. А она дважды уходила с детьми из дому. Софья Николаевна приходила к Веселовым, плакала, и Татьяна Сергеевна советовала разменять квартиру. Та вроде соглашалась, но потом молодые ушли на частную, вроде бы временно, до размена. Да так и остались. Прожив 2 года в чужой сырой временке, Герман завербовался и уехал куда-то с семьей. А старики стали жить духовно богатой жизнью. Обычно Василий Петрович, приодевшись, уходил на целый день гулять. А Софья Николаевна, у которой болели ноги, выходила во двор, подсаживалась к сверстницам, рассказывала про былую театральную молодость и очень любила, если ей завидовали и говорили: «Да, жизнь у вас была, есть что вспомнить». К вечерку возвращался Василий Петрович, при всех целовал жене ручки, подставлял кругло локоть. Иногда от него попахивало коньяком, и она протяжно журила: «Шалун, шалун!» А он, склонив повинную голову, опять же целовал ручки, каялся: «Виноват, но только для расширения сосудов». Многие считали их счастливой дружной парой. Вот же как бывает. Прожили долгую жизнь, обоим под 70, они утратили любви друг к другу. Но Татьяна Сергеевна знала, что это не так. Однажды Василий Петрович исчез на 2 суток, оставив больную жену, и Татьяна Сергеевна вынуждена была ночевать тут. Тогда-то Софья Николаевна, вытирая слезы и вздыхая, рассказала, что в молодости он сильно гулял, что на севере у него есть 2-я семья, 2 уже взрослых теперь детей. У Софьи Николаевны с ним доходило до развода, но потом он передумал, вернулся сюда, и те дети его не простили. Рассказывая, она увлеклась и даже вздыхать перестала. Игриво всплескивала ручками и все говорила, говорила. Он никогда не отличался красотой, но всегда был обаятелен, что называется, море симпатии, и любил повторять, что представляет собой наглядное подтверждение теории Дарвина о происхождении человека. «Я, — говорил он, смеясь, — и есть то промежуточное звено между обезьяной и человеком, которое ищут и не могут найти ученые». Рассказывая, Софья Николаевна и сама смеялась, восклицая: «Мило ли, не правда ли? Представь, женщины до сих пор липнут к нему». «Вижу, тебе вроде лестно, что он гулял». «Ну, он не так уж и виноват. Я жертвовала даже им ради театра». Софья Николаевна задремала, высоко лежа в подушках. Рот ее был некрасиво раскрыт, локоны развелись, жиденькими прядями разметались по подушке. Сквозь седину проглядывала розовая кожа головы. Татьяна Сергеевна сейчас особенно жалела эту одинокую женщину, так неразумно распорядившуюся своей жизнью. Ведь она, не ведая сама, предала главное — детей и внуков, будущее свое предала. И что толку сейчас говорить ей об этом, упрекать ее? Все поздно.